Глава 31. Первый удар буря нанесла по склонам Джебель-Амура, убив французского крестьянина-переселенца и его семью. Крестьянин приехал сюда пару лет назад и едва сводил концы с концами, обрабатывая конфискованную у алжирца землю. Он обновил колодец и прорыл оросительные каналы. Однако здешняя земля не отличалась плодородием, и солнце губило его фиговые и оливковые деревья. В день гибели крестьянин очищал от камней участок, намереваясь устроить там огород. Его малолетний сын играл поблизости, жена с дочкой-малышкой находилась в доме. Крестьянин заметил их еще издали, дюжину всадников на верблюдах, спускавшихся по склону. Поначалу это его не встревожило, в здешних местах было спокойно. Затем его удивило, как выглядят эти люди. Судя по одежде, они принадлежали к разным племенам. Ехали они быстро. И только заметив среди всадников туарега, переселенец заподозрил неладное. Туареги не часто забирались так далеко на север. Увидев в их руках оружие, которое они собирались пустить в ход, крестьянин схватил сына и побежал в дом. Махди сразил его первым выстрелом. Француз умер почти мгновенно, упав на сына в безуспешной попытке спасти мальчика. Увы, ребенок стал следующей жертвой. Размахивая мечами, налетчики окружили дом. Факел довершил их черное дело. Все произошло быстро. Дым увидели в соседней крестьянской усадьбе. Хозяин, сицилиец, досрочно освободившийся из тюрьмы, схватил винтовку, оседлал осла и поспешил на помощь. По пути он столкнулся с людьми, творящими джихад. Сицилиец успел сделать один выстрел и пал под их мечами. Его дом тоже сожгли. Последовало еще 4 набега, прежде чем первые сведения о беспорядках достигли французского гарнизона в Лагуате. Командира это не слишком встревожило. Время от времени в разных местах вспыхивали мятежи, заканчивавшиеся безрезультатно. Он послал отряд из 10 алжирских стрелков под командованием лейтенанта Лебека, парижанина, отличавшегося крайней самоуверенностью. Солдаты ехали на прекрасных арабских скакунах. Мулы тащили повозку с припасами. Там, помимо еды, находилась палатка лейтенанта, бочка вина и прочие жизненно необходимые вещи, которых не найти в алжирской глуши. Лейтенант не скрывал своего презрения к шайке грязных оборванцев, с которыми ему предстояло разобраться. Разведчики быстро вышли на след налетчиков. Отряд пустился в погоню за ними по вади, которая уходила в пустыню. Лейтенантская повозка начала вязнуть в песке. Вязли и ноги лошадей. Отряд то и дело останавливался, вытаскивая застрявшую повозку. И вдруг по ним ударила молния джихада. На этот раз нападавших было человек 30, вооруженных винтовками и мечами. С пронзительными криками воины ислама расправлялись с французским отрядом. Последней оборвалась жизнь лейтенанта Лебека. Одного стрелка налетчики пощадили, к нему обратился их главарь. «Скажи им, что меня зовут Тамрит, и что мое дело свято. Скажи им, что я не остановлюсь до тех пор, пока все чужеземцы не уберутся отсюда. Передай своим братьям-стрелкам». Тех, кто помогает французам, тоже ждет смерть, даже если среди них и есть мусульмане. Требование подкрепилось убийством 2 алжирцев, раздававших землю французам. Оба были убиты в тот же день на площадях их города, буквально на глазах у прохожих. Имя Тамрита обрело известность. Он держал в страхе большую территорию, а в сотнях миль западнее Бу-Амама совершал аналогичные налеты. Среди переселенцев росла паника. В Париже зазвучали речи государственных деятелей, упрекавших колониальные власти в недопустимом отношении к безопасности французских граждан. Из Лагуата начали посылать усиленные патрули. Гарнизону в Уаргле было предписано принять соответствующие меры. За несколько месяцев до начала налетов Поль, выполняя предписание капитана Ширака, командующего гарнизоном Уарглы, отправился на родину. В столице Алжира ему, как обещал Ширак, была устроена пышная встреча. Сам губернатор настоял на торжественном приеме в его честь. Колониальная знать вилась вокруг поля, весело болтая и заискивая перед ним, как перед героем, единственным французом из экспедиции Флатерса, избежавшим мученической смерти. Какая-то молодая женщина в откровенном платье пыталась его соблазнить. В Вся эта лесть только шокировала Поля и обострила его уверенность в том, что он жалкий неудачник, а не герой, которому пытались поклоняться. «Где их гнев?» — думал он. «Они должны были бы встретить меня с холодным презрением». Но губернатор был талантливым оратором, умело управлявшим податливой аудиторией. Во время обеда он произнес речь. Поль слушал и не верил своим ушам. Этот политик сумел превратить провал экспедиции Флотерса в триумф французского духа. В какой-то момент Поль почувствовал, что больше не может все это выносить. Он резко встал и вышел из зала, ретировавшись в тишину губернаторского кабинета. Там он нашел бренди и напился до бесчувствия. Сама мысль о чем-то подобном, что ожидало его в Париже, была для Поля невыносимой. Он не мог вернуться на родину раньше, чем восстановить свою поруганную честь. Ни в какой Марсель он не поплывет. «Я не хочу уезжать», — заявил он губернатору на следующий день. «Я хочу вернуться в Вуарглу. Я хочу убивать врагов Франции». «Врагов у нас более чем достаточно», — мягко улыбнулся губернатор. «Это задача для всей нации, а не для одного человека». «Нация не станет этим заниматься», — возразил Поль. «Поэтому придется мне». Губернатор умел произносить легковесные речи, но умел и проникать в суть вещей. Он почувствовал, через какие страдания прошел этот молодой офицер, и выражение глаз Поля глубоко его насторожило. «Не торопитесь, позвольте себе отдых, вернитесь в Париж хотя бы на какое-то время, найдите себе девушку, вспомните о радостях жизни. Через несколько месяцев события, пережитые вами, потускнеют, и тогда решите, что вам надо делать». Но Поль знал, чего хочет. Чтобы добиться желаемого, он впервые проверил действие семейных связей. Все оказалось намного легче, чем он думал. Военный министр лично отменил приказ о его возвращении во Францию, удовлетворив просьбу о дальнейшем прохождении службы в гарнизоне Уарглы. Если когда-либо удастся искупить свою вину, там ему представится такая возможность. Увы, он просчитался. В Уаргле ничего не происходило, и бездействие лишь обостряло чувство былого провала. В Поле бурлила ненависть к туарегам, и одновременно его терзало чувство вины за свое трусливое расставание с Меликой. Поль не знал себя и не понимал, через что проходит. Он был слишком молод и потому не представлял, что ему делать со своей ненавистью. Внутри его все кипело, и сам он медленно разлагался в кислоте собственной одержимости. Он сидел в потьмах, думал о Мелике и напивался до отупления. Ел мало, перестал бриться и мыться. В нем не было ни радости, ни искры жизни. Ничего не осталось от прежнего наивного и полного энтузиазма офицера, которого приводили в восторг даже незначительные открытия, касавшиеся пустыни. Он не делился с сослуживцами пережитым. Его начали сторониться и отводили глаза, когда он проходил мимо. За его спиной шептались о пустынной хандре, этой бездне, погубившей рассудок многих достойных солдат. И не только рассудок. Поль продолжал упражняться в стрельбе из винтовки. Он регулярно чистил все свое оружие. Из его комнаты каждый день доносились негромкие звуки, удары точильного камня по клинку сабли, шелест ветоши, которой он смазывал стволы и механизмы огнестрельного оружия, а также звук закупориваемой бутылки. Он думал об отце, начавшем пьянствовать вскоре после того позорного суда. Когда-то и отец запирался у себя в комнате, точил саблю и не желал никого видеть. Отец и сын дошли до печального конца. Поля удивляло, что он прошел этот путь гораздо быстрее, чем отец. Однажды к нему постучался часовой и сказал, что у ворот гарнизона какая-то женщина спрашивает его. «Господин лейтенант, она говорит, что знает вас. Еще говорит, что ее зовут Мелика. Кстати, очень хорошенькая для местной». Часовой едва не сказал «шлюхи», но вовремя прикусил язык. Девка и впрямь была симпатичной, и он завидовал лейтенанту. Поль глубоко вздохнул и отвернулся. «Пусть идет, откуда пришла», — тихо сказал он. Через несколько дней Мелика пришла снова. «Пусть идет, откуда пришла», — повторил Поль и затем следил из окна, как она уходит. В третий раз часовой даже не стал обращаться к Полю. Он позвал Мелику в караульное помещение и расстегнул брюки. Она сердито отвернулась. Тогда солдат схватил ее за руку и предложил деньги, суя монеты ей в ладонь. Милика влепила ему пощечину и вырвалась. «Брезгуешь?» — с издевкой спросил часовой. «Привыкла офицерам давать?» Затем в гарнизоне появился отец Жан. Поль находился все в том же растрепанном состоянии. От него разило ромом. Но избежать встречи со священником, которого провели прямо к нему, он не мог, а потому потухшими глазами смотрел на отца Жана. «Я пришел узнать о вашем здоровье», — сказал отец Жан. По глазам священника чувствовалось, насколько он разочарован увиденным, но вслух не было сказано ни слова. Поль пожал плечами, вдруг ощутив стыд за свое состояние. «Вы спасли мне жизнь», — после неловкого молчания произнес он. «Я должен был бы поблагодарить вас за это. Сожалею, что тогда ушел, даже не простившись». «И я сожалею, сын мой», — ответил священник. Судя по голосу, отец Жан едва сдерживался. Поль понимал, священник пришел к нему из-за Мелики, которую привык считать своей дочерью. Она была до глубины души потрясена внезапным уходом лейтенанта из миссии. Однако отец Жан позволил себе лишь намек на недовольство. «Вы могли хотя бы проститься с ней. Она выхаживала вас». Каждое слово было для Поля как удар ножом. «Не мог», — прошептал Поль. «Вы бы не поняли». «Так помогите мне понять. Я готов вас выслушать». Теперь глаза священника были полны сострадания. Он чувствовал душевные муки Поля. «Не могу, святой отец». «Тогда давайте вместе помолимся. Попросите Господа о том, в чем нуждаетесь. Он вас услышит». «Я не верю в Бога, святой отец. Я верю только в дьявола. Я видел его. Видел, кто он такой и где живет, но я никогда не видел Бога. Если он и существует, то не слышит. Я больше не стану молиться тому, кто глух ко мне». Отец Жан попытался возразить, но Поль отмахнулся. «Я не хочу спорить с вами. Оставьте меня в покое, вам своих дел хватает». «Конечно, я не имел намерения вторгаться в вашу жизнь». Отец Жан повернулся, готовый уйти, но возле двери остановился. «Я могу хоть что-то передать ей от вас». Поль покачал головой, но когда рука священника коснулась двери, вдруг передумал. «Да, святой отец, можете. Скажите ей, что Поль де Врис мертв». Он старался говорить ровно, однако голос все равно дрогнул. «Я не могу ей солгать». «Это не ложь, святой отец». Получив сведения о налетах Тамрита, капитан Ширак вызвал троих офицеров и приказал каждому организовать патрульные отряды для поимки и уничтожения бунтовщика. Капитана одолевали сомнения насчет того, поручать ли это дело офицеру де Врису. Как и губернатор, Ширак был всерьез обеспокоен состоянием Поля. И в то же время он сознавал, де Врис очень нуждался в таком задании, которое встряхнет парня и вернет веру в себя. Лейтенант находился на грани безумия. Если он с такой же безумной страстью устремится в погоню за Тамритом, это пойдет на пользу ему самому и послужит интересам Франции. Ширак не ошибся. Поль встретил приказ с энтузиазмом, какого не проявлял месяцами. Он выбрался из летаргии и позабыл про выпивку. Его отряд был готов к отправке на сутки раньше остальных. Поль отобрал 20 человек, треть от предложенного капитаном числа. Он убедил Ширака, что слишком крупный отряд лишь помешает выполнению задачи. Своим заместителем Поль сделал Мессауда Бен-Шейха, резкого, грубого сержанта-полукровку, напоминавшего ему Эль-Мадани. Мессауд родился в алжирской столице. Его отец был французским моряком, а мать — алжиркой. Он ненавидел Шамба, Мзабитов, Туарегов и все прочие племена, чью кровь считал ниже собственной. И хотя он не мог рассчитывать ни на французское гражданство, ни на чин выше сержантского, он был яростным приверженцем всего французского. Мессауда отличала дисциплинированность и беспрекословное следование приказам. Поля вполне устраивал такой заместитель, которому он поручил все, что касалось вооружения и обеспечения личного состава. На рассвете отряд выехал за ворота гарнизона. У колодца, прячась в тени, их провожала Мелика. Поль проехал всего в нескольких футах от нее. Она его окликнула, но он не услышал. Всадники удалялись, пока не исчезли в предрассветном сумраке. Тамрид носился по пустыне, словно призрак. Он то появлялся, то исчезал. Передвигался он быстро и по ночам. Его отряд был невелик, однако сеял страх повсюду. Он неожиданно наносил удар, а потом скрывался, чтобы атаковать уже на большом расстоянии от предыдущего места. Никто не знал наверняка, как он выглядит. Говорили, что он прячет лицо за туарекским тагильмустом. Другие утверждали, что лица он не прячет и одевается, как торговец Мзабит. Кто-то видел его в лохмотьях нищего. Находились и те, кто видел его в одеяниях у Улет-Сиди-Шейх. Кто говорил, что у него карие глаза, кто считал, что синие или серые. Разнобой в описании касался и лица Тамрита. Одни рассказывали о шраме на щеке, другие уверяли, что на его лице нет шрамов, а третьи заявляли, будто он вообще не показывает лица. Поль тоже не видел лица Тамрита, но знал, за кем охотится. Это имя он слышал в пещере во время их долгой ночной встречи с Муссой. Он запомнил все имена — Атиси, Махди и, да, негодяя Тамрита. Тот входил во внутренний совет Ахитагеля, совет вероломства — Тамрит. Он руководил бойней при Таджинуте. Поль это знал. Вайн-эль-Керме Тамрит издали наблюдал, как отравленная еда косит остатки экспедиции Флатерса. На Атиси лежало больше вины, но Атиси они займутся потом, пока их главной целью был Тамрит. Лейтенант де Врис выжимал из своих солдат все, бороздя пустыню и покрывая большие расстояния в погоне за тенями и слухами. Он мало спал и не позволял своим людям долгих привалов. Он выставлял часовых и лично проверял их, делая все, чтобы отряд не подвергся внезапному нападению. Лошади страдали не меньше людей, поскольку не были приспособлены для пустынных переходов. Однако все французские патрульные отряды ездили на лошадях. Он предлагал капитану заменить лошадей верблюдами, но тот отказался. «Слишком недостойный вид», — сказал капитан. «Вдобавок, верблюды слишком медлительны». Поль так не думал, поскольку именно лошади не годились для длинных переходов, а не верблюды мятежников. Но поначалу он подчинялся приказам капитана. Поль стремился изучить характерные особенности налетов, чтобы предугадать, в каком месте Тамрит нанесет новый удар. Но у мятежника словно не было никаких особенностей. Если Поль считал, что Тамрит отправится на запад, тот двигался на восток. Если думал, что следующим объектом нападения станет одинокая крестьянская усадьба, Тамрит наносил удар по деревне. Предсказуемым оставалось только одно — Тамрит и его люди убивали без пощады. Даже самые бывалые из алжирских стрелков отворачивались, встречая следы очередной расправы. Лишь Поль мог смотреть на изуродованные тела и не содрогаться. Ничто из увиденного не могло сравниться с ужасами, которых он насмотрелся, отступая из Таджинута. «Мы их поймаем», — с абсолютной убежденностью говорил он Мисауду. «И всех убьем». Погоня длилась месяцами. От Уарглы до Большого Западного Эрга, а на юге почти до плато Тадимаид. Отряд Поля забирался гораздо дальше остальных отрядов, значительно удаляясь от радиуса, предписанного капитаном Шираком. Но при всем стремлении настичь Тамрита, французы всегда опаздывали на несколько дней, а то и недель. Казалось, самой легкостью перемещения мятежник насмехался над ними. Однажды они чуть не схватили его. Это произошло в небольшом лагере кочевников, которые гнали отару овец для продажи на главном базаре Уарглы. Все говорило о том, что кочевники кормили людей Тамрита и что мятежники провели здесь ночь. К моменту появления французского отряда они покинули лагерь, но свидетельства их присутствия были повсюду. Мисауд допрашивал старейшину клана. Тот рассказал о случившемся, с беспокойством поглядывая на французских солдат. «Он говорит, да, они кормили Тамрита, но только под страхом смерти. И еще он говорит, что мятежники вынудили снабдить их продовольствием», — сказал Мисауд. «Тогда он должен за это заплатить», — кивнув невозмутимым тоном, произнес лейтенант де Врис. Он не знал, правда ли то, что люди Тамрита принудили кочевников. Сейчас это не имело значения. Настало время показать всем обитателям пустыни, чем оборачивается помощь мятежникам. Сжечь их шатры, убить всех овец, одну разделать и накормить наших солдат, — приказал он. Месаут отдал распоряжение. Старейшина оцепенел от ужаса, понимая, что сейчас последует. Он запричитал, умоляя о пощаде, и стал дергать Поля за штанину. Поль неподвижно сидел в седле. Стенания кочевника его не трогали. «О чем он воет?» — через какое-то время спросил Поль у Месауда. «Говорит, что мы слишком жестоки, господин лейтенант», — усмехнулся Месауд. «Овцы и шатры — это все, что у них есть». «Нет, он забыл упомянуть жизнь. Жизнь я у них не отнимаю. Во всяком случае, в этот раз. Скажи, пусть будет благодарен за это. И еще скажи, пусть передаст всем, что с помогающими Тамриту будут расправляться без пощады. Пусть готовятся дорого платить». Видя, как горят шатры со всеми пожитками, женщины в лагере пронзительно закричали. Одна попыталась вытащить из огня кожаную сумку с дешевыми украшениями и принадлежностями для шитья. Солдат грубо толкнул ее прикладом, и она рухнула на колени, заливаясь слезами. Поль безучастно наблюдал за происходящим. Овец убили без ритуальной церемонии, хотя бы позволявшей употребить мясо в пищу. Животных стреляли там, где они находились. Этим занимался солдат с пистолетом, обходящий стадо. Каждый выстрел сопровождался новыми криками кочевников, которые со стенаниями били себя в грудь. Помимо овец, у кочевников было 8 верблюдов. Они паслись вблизи лагеря, даже не подозревая, что там творится. «Месаут, приведи мне Михари старейшины», — приказал Поль. Месаут обрезал путы на ногах верблюда и повел животное к Полю. Это была сильная самка с желтовато-коричневой шерстью. Опасаясь худшего, старейшина двинулся следом, всхлипывая и заламывая руки. Он смотрел на французского лейтенанта, взгляд которого оставался каменным. «Скажи ему, что я хочу знать о Тамрите. Куда направился, как одет, сколько у него людей и чем они вооружены?» Старейшина отвечал быстро, мотая головой. Сержант рявкал на него, явно недовольный ответами. «Господин лейтенант, с таким же успехом можно спрашивать его верблюда. Он утверждает, что не знает, кто из них Тамрит. Было несколько человек, отдающих приказы, все с закрытыми лицами. Куда уехали, не знает. Сколько человек, он не считал». Поль достал из кобуры пистолет и молча выстрелил в верблюда. Животное сползло на колени, потом завалилось на бок. Кочевники встретили это новой порцией воплей. «Приведи еще одного Михари», — холодно приказал Поль. «Потом снова задай те же вопросы». Месаут выполнил приказ. Старейшина сокрушенно мотал головой, понимая, что попал в смертельную игру, где ему не выиграть. Что бы с ним ни сделали французы или воины джихада, он не мог расстаться со своими верблюдами. И он начал говорить. Он указал на восток, где тянулась цепь низких выветренных холмов. На песке нарисовал карту. Месаут задал несколько вопросов и кивал, слушая ответы. Закончив допрос, сержант поднял голову и посмотрел на Поля, глаза которого удовлетворенно блестели. «Господин лейтенант, его память обострилась. С Тамритом было человек 20, может, 25. Они двинулись в сторону Эль-Гасси, вооружены старыми мушкетами и 2 новыми карабинами, как он считает, итальянского производства. Тамрит одет как туарег. Старик клянется, что видел только его глаза и что они зеленые, как изумруды. Тамрит показался ему необычным, поскольку не носит амулетов и никаких туарегских украшений. Все туареги носят амулеты». Поль был доволен, зная, что старейшина наконец сказал правду. Он смотрел, как солдаты разделывают несколько овец. Кочевники копались в дымящихся остатках лагеря. Солдаты быстро покончили с разделкой мяса, и отряд немедленно тронулся в путь. Поль отмел предостережениями Саауда, советовавшего не ехать по дневному зною. «Зной не останавливает Тамрита, не остановит и меня». Когда уезжали с пепелища лагеря, в неподвижном воздухе, таким неподвижным воздух бывает только в пустыне, густо пахло кровью и дымом. Поль ни разу не оглянулся назад. На пути к Эль-Гасси Поль погрузился в раздумья. Его мало тревожила та легкость, с какой он застрелил верблюда. Конечно, это было труднее, чем приказать сжечь шатры. Однако оба распоряжения он отдал без колебаний и не испытывал раскаяния. Он знал, если бы убийство верблюдов не возымело желаемого действия, он бы застрелил одного из кочевников. «Ты изменился и стал жестоким!» Он помнил слова Хакима, произнесенные целую вечность назад. Поль знал, это правда. Он чувствовал, как внутри становится все холоднее и равнодушнее к людям. Поначалу он сосредотачивался на Тамрите, превращая мятежника в символ всего, что ненавидел. Но ненависть, пустив корни, теперь упрямо расцветала внутри его, а разум питал ее смертью, которую он видел, и смертью от его собственной руки. Поль чувствовал, как что-то в нем увядает. Вскоре сообщники Тамрита станут для него таким же злом, как сам Тамрит. Черта между Тамритом и всеми обитателями Сахары, всеми обитателями Африки, постоянно смазывалась. Лица жителей пустыни начинали выглядеть одинаково, лица жертв и преступников. Возмездие не скрывало своего лица за Тагильмустом. Поль понимал ужас состояния, в котором оказался. Однако демоны Таджинута были сильнее и постоянно вгрызались в его душу. А еще он знал, что в его ясной мозаике ненависти были два фрагмента, выбивавшихся из общей картины. Ему хотелось ненавидеть Муссу так же, как он ненавидит других. Муса усложнил задачу, постоянно вторгаясь в их позорное отступление. Двоюродный брат намеренно игнорировал приказы Поля держаться подальше. И теперь Поль не знал, как поступит, если вновь увидит Муссу. Сколько раз Мусса спасал ему жизнь во время этого самоубийственного похода на север. Он любил и ненавидел двоюродного брата и ненавидел мир, разделивший их. Ночами, когда лагерь затихал, а ему было не уснуть, он позволял себе думать о Мелике. Он ясно видел ее лицо, ощущал ее прикосновение к своей щеке, слышал ее тихий смех. Он знал, что влюбляется в нее, и тем не менее, уйдя тогда из миссии и от нее, он пересек невидимый мост. Сумеет ли он вернуться назад? Примет ли его Мелика, если он вернется? Он боялся ответов. Его задание было таким ясным и понятным, пока он не начинал думать о ней. Поэтому он старался не увязать в раздумьях. Однако Мелика никогда не покидала его мысли. Поль по-прежнему не брал в рот ни капли спиртного. Он мало ел, а спал еще меньше. Он стремительно худел, становясь похожим на растение пустыни. Он многое узнал о следах и о том, сколько всего те могли рассказать о прохождении людей и животных. Он наблюдал за небом и перемещением песков, но только для целей погони. Он не видел красоты пустынных пейзажей и звезд. Копыта его лошади топтали хрупкие пустынные цветки, а он даже не замечал. Погоня продолжалась. Элизабет одолевали мысли о сыне. Разумеется, она знала, чем закончилась экспедиция Флотерса. Об этом знала вся Франция, коллективно разделяя унижение. Особенно ужасной и невыносимой для Элизабет была причастность ее сына к столь позорной затее. Над ней словно давлело проклятие, именуемое армией. Сначала Жюль, теперь Поль. Газеты публиковали жуткие статьи, рассказывая об истреблении экспедиции, отступлении уцелевших, каннибализме. Дикари заставили их сполна испить чашу позора, и везде мелькало имя единственного выжившего француза, лейтенанта де Вриса. Одни называли его героем, другие употребляли слова, которые она не могла повторить. Друзья смотрели на Элизабет со смешанным чувством жалости и снисхождения. «Все, с нее хватит, даже Поль должен это понять». Она вытащит его с этой гнусной военной службы и найдет ему роль, достойную графа де Вриса. Слушание ее дела в суде было близко к завершению, и Элизабет со дня на день ожидала решения в их сыном пользу. Однако сейчас, когда она уже ощущала вкус победы, Поль вдруг замолчал. Она знала, что сын жив и здоров, но он не соизволил ей даже написать. О нем ей написал сначала губернатор Алжира, затем капитан Ширак. От самого Поля ни строчки. Элизабет написала обоим, требуя, чтобы они своей властью заставили его написать родной матери. К этим письмам она приложила письма для Поля, где без обедняков рассказала, что в данный момент является наиболее благоприятным для него. Ответом ей было молчание. «Как он мог быть таким бесчувственным? Ну хорошо, он переживал провал экспедиции, но это не повод, чтобы не писать матери». А сейчас он и вовсе забрался в немыслимую пустынную глушь, гоняясь за каким-то арабским мерзавцем. «Там некто желает вас видеть, мадам ля комтесс», — доложил дворецкий, прервав ее раздумие. «Какой-то иностранный господин». Дворецкий силился подобрать пристойное слово, однако по недовольству на лице было видно его отношение к неожиданному гостю. И потом приличные люди не приезжали с визитами ранее половины четвертого, а сейчас время еще не перевалило за полдень. «У него нет ни визитной карточки, ни рекомендательного письма. Но он весьма напорист. Говорит, что у него есть сведения о графе де Врисе. Он настаивает на личном разговоре с вами». «О графе? Что ж ты мне сразу не сказал? Я приму его в кабинете», — ответила Элизабет. Вскоре нежданный визитер уже стоял перед ней. «Мадам, благодарю за проявленную доброту и согласие меня принять. Меня зовут Эль-Хусейн. Сочту за честь оказаться вам полезным». Он отвесил глубокий поклон. Эль-Хусейн был высоким, смуглым мужчиной, одетым в традиционный наряд бедуина. Его одежды были из тончайшего шелка отменного качества, который во Франции стоил недешево. Тюрбан украшал крупный драгоценный камень. Черты его лица по резкости напоминали ястреба. Борода эспаньолка была аккуратно подстрижена. Ногти на его длинных пальцах покрывал слой лака, а сами пальцы украшали многочисленные перстни. Элизабет отметила, что облик этого нарушителя ее спокойствия, явившегося из пустыни, не лишен элегантности. Он заинтриговал Элизабет, одновременно вызывая у нее любопытство и отторжение. Если бы не обстоятельства его рождения, он был бы светским человеком, одинаково уютно чувствующим себя во французской гостиной и в шатре среди пустыни. Помимо происхождения, к его недостаткам она отнесла длинные острые зубы и привычку едва слышно втягивать сквозь них воздух. Это раздражало ее, как раздражали и слишком пронизывающие дерзкие глаза визитера. Когда он целовал ей руку, эти глаза скользнули по ее груди, и у Элизабет возникло почти физическое ощущение, что ее трогают за грудь. Мысленно он наверняка ее раздевал. Внимание Эль-Хусейна незаметно переместилось на бриллианты Элизабет. Чувствовалось, он не столько любуется их красотой, сколько подсчитывает их стоимость. Далее гость окинул взглядом богатое убранство кабинета, подметив все, от хрусталя и серебряных канделябров до роскошных шкатулок с перламутровой инкрустацией и бесценных гобеленов на стенах. На все это у него ушли считанные секунды. Взгляд у Эль-Хусейна был опытным и не привлекающим внимания. Большинство людей этого даже не заметили бы, но только не Элизабет. Она всегда прекрасно разбиралась в людях, особенно в мужчинах. В этом человеке она улавливала нечто будоражащее, нечто вызывающее у нее глубокое беспокойство. Причину беспокойства она определить не могла. Эль-Хусейн был словно кобра с раздутым капюшоном. От него не исходило непосредственной угрозы, но безошибочно угадывалась опасность. Если Эль-Хусейн и заметил настороженность хозяйки, то виду не подал. Гость сразу заговорил о деле. «Мадам, возможно, ваш слуга уже сообщил вам, что мой приезд связан с графом де Врисом». «Да, это мой сын. Вы его видели? Я жажду услышать, как он». Эль-Хусейн с недоумением посмотрел на нее. «Он ваш сын, мадам? Возможно, я что-то напутал. До сих пор я находился в уверенности, что граф — ваш племянник». У Элизабет все похолодело внутри. «Мусса». Но она быстро взяла себя в руки. «Ах, мой племянник! Да, некоторые называют... Точнее, называли его графом, но он погиб вместе со своим отцом более 10 лет назад. Их воздушный шар разбился, а сейчас никто иной, как мой сын Поль». «Простите, мадам», — взволнованно перебил ее Эль-Хусейн. «Это как раз и является причиной моего визита к вам». Его глаза торжествующе сверкнули. Чувствовалось, ему не терпится поделиться с ней радостной вестью. «Мне приятно сообщить вам замечательную новость. Ваш племянник жив». Он ожидал услышать возглас облегчения, думал, что она ахнет или отреагирует еще как-то, но она лишь недовольно скривила рот. На большее Элизабет не хватило. «Вот оно что!» Поведение этой женщины озадачило Эль-Хусейна. Услышанное насторожило ее и заставило напрячься. «Здесь не все так просто. Чего-то я не понимаю. Она сказала, что племянник мертв, однако еще до моего появления знала, что он жив. Странно». «Да, мадам, он жив. Однако вторая моя новость совсем не радостная. Ваш племянник находится в большой беде. Его держат... как это правильно сказать? Держат в плену. Он находится в далеком селении, окруженном пустыней. Его пленил один могущественный шейх, и это самое неприятное обстоятельство. Причины касаются межплеменной вражды. Обычно попавшему в плен уже ничем нельзя помочь. Совсем ничем. Но, к счастью, я узнал, что у вашего племянника во Франции есть родственники. Появилась возможность избавить его от печальной участи пленника и страданий, причиняемых ему теми, кто держит его в плену. В моей власти... повлиять на шейха. Я могу помочь вам и семье графа де Вриса освободить его из плена». Элизабет вспыхнула от гнева. «Вы слишком на многое замахнулись, посмев явиться ко мне. Ваше предложение помощи есть не что иное, как неприкрытая попытка получить выкуп. Я ведь могу обратиться к префекту полиции. Он знает, что надо делать с разбойниками». «Мадам, я ни на что не замахнулся. Смею вас уверить, я не разбойник. И потом, что ваш префект может мне сказать? Что я виновен в попытке помочь? Мадам, я проделал долгий путь, сопряженный со значительными денежными расходами и трудностями. Я рассчитывал хотя бы на какую-то помощь с вашей стороны. Я приехал сюда, повинуясь духу Корана». «И простите меня, мадам, но что может сделать ваш префект, когда графа держат в плену далеко отсюда? Он находится в самом сердце пустыни, куда не распространяется французское влияние. Даже ваши военные не в состоянии ему помочь. Уверяю вас, это единственный способ спасти графа». Эль-Хусейн в мольбе простер руки. «Признаюсь, мадам, мне непонятно, почему вы гневаетесь». «Скажу вам откровенно, я предполагал, что мои вести вас обрадуют, и вы будете благодарны за мои скромные усилия». «Естественно, я заинтересована», — сказала Элизабет, настороженно глядя на Эль-Хусейна. «С ним надо держать ухо востро, он отнюдь не глуп». Элизабет села и позвонила в колокольчик, вызвав дворецкого. Тот явился мгновенно, поскольку все это время находился возле двери, словно ожидал, что иностранец вздумает напасть на хозяйку. «Что вам угодно, графиня?» «Подай бренди». Она вопросительно посмотрела на гостя. Эль-Хусейн начал было отказываться, бормоча о запрете, но быстро передумал. Он ведь был не у себя на родине, а во Франции. «С удовольствием. Вы очень добры». Дворецкий наполнил его бокал. Эль-Хусейн поднял его, надеясь чокнуться с Элизабет, но та никак не отреагировала. Бренди обжигала горло. Эль-Хусейн пил и мысленно ругал Джубар-Пашу за неполные сведения. Дворецкий обращался к этой женщине, называя ее графиней. Если ее племянник Муса является графом, она никак не может быть «la comtesse de Vris». Оставалось лишь мысленно пожимать плечами. Он слишком многого не понимал во французской жизни, слишком много странных обычаев, а те немногие, что кажутся понятными, считаются устаревшими. И в этой женщине он тоже очень многого не понимал. Он чувствовал в ней очень находчивую особу. Сейчас его бесила собственная неосведомленность. «Вы говорите, Мусса жив. Вы видели его собственными глазами?» «Разумеется, мадам». Джубар-паша приказал привести раздетого догола Муссу, руки которого были связаны за спиной. Эль-Хусейн медленно ходил вокруг него, трогая, ощупывая и запоминая каждую мелочь для разговора, который вел сейчас. Веревки не помешали Муссе накинуться на него и ударить коленом в пах. Отвратительный парень. Потом Эль-Хусейн бил его до тех пор, пока паша не велел прекратить. «Опишите его». Эль-Хусейн подчинился. Элизабет не представляла, как сейчас выглядит Мусса, а потому не знала, говорит ли ее гость правду. Синие глаза, темные волосы, благородные черты лица. Вроде так и должен выглядеть молодой мужчина, выросший из мальчишки, которого она помнила. Что-то в описании перекликалось с обликом Анри, но полной уверенности у нее не было. Такому описанию могли соответствовать сотни молодых мужчин. «И это все? Ваши слова едва ли могут считаться доказательством». «Я еще не упомянул о шраме, мадам». «О шраме?» «Да, я видел этот шрам. У него на боку. Вот в этом месте, чуть ниже грудной клетки». Эль-Хусейн показал на себе, проведя линию пальцем. «И, судя по всему, шрам очень давний». Элизабет закрыла глаза. «Кабан». Она изо всех сил старалась не выдать своего волнения. «А его мать? Вы знаете, кто она? Где она сейчас?» «Certainement, мадам. Хотя лично с ней не встречался. Ее зовут Сирена. Она из племени туарегов. Живет в шатре в каком-то их лагере на Ахагарском плато. Это далеко на юге Сахары». «Я знаю, где находится Ахагарское плато», — раздраженно ответила Элизабет. Эль-Хусейн улыбнулся одними глазами. «Конечно, прошу меня простить. Теперь вы убедились, что я говорю правду, что в плену держат не кого-то, а именно графа». Элизабет взмахнула рукой. Она не станет спорить с этим человеком по поводу того, как выглядит настоящий граф. «Да, я верю, что Мусса находится в плену. Естественно, я могу гарантировать его безопасность. Могу устроить встречу, во время которой состоится обмен. Возможно, в столице Алжира или в любом месте по вашему выбору. Скажите, какова сумма выкупа, чтобы вырвать моего племянника из лап этого шейха?» Эль-Хусейн болезненно поморщился. «Мадам, я предпочитаю не называть это выкупом. Слишком грубое слово для обозначения сделок, которые в пустыне происходят сплошь и рядом». «Тогда скажите, каким словом у вас обозначаются подобные сделки?» «У нас, мадам, это называется подношением, и оно достаточно скромное — 5 миллионов франков». Эль-Хусейн долго обсуждал с Джубар-Пашой сумму выкупа. Сошлись на 4 миллионов. Увидев шато, Эль-Хусейн увеличил сумму до 5 миллионов. Для Паши не досчитаться миллиона — не ахти какая потеря, как и для семьи Деврис. Конечно, в пустыне это громадное состояние, но по сравнению со здешним богатством — жалкие гроши. 5 миллионов? Элизабет едва не поперхнулась бренди. И вы называете это скромным? Как вижу, месье, в вашей стране скромность стоит дороже, чем в моей. Простите, мадам, но разве речь не идет о человеке из знатного рода, о вашем родном племяннике, владельце громадного поместья? «Мне кажется, это незначительная плата за его безопасность. Убранство одной только этой комнаты наверняка...» «Вы забываетесь!» — выкрикнула Элизабет. Ее охватило внутреннее смятение. Сколько тягот она выдержала, двигаясь к своей цели. Сколько жертв принесла. Она заслуживала этого поместья не меньше, чем поль графского титула. И вдруг является какой-то вонючий воришка и сообщает новости о ее проклятом племяннике, которые способны все разрушить. Она рисковала всем. Но почему сейчас, когда все так близко к завершению? Не сейчас. А выкуп? И речи быть не может. Пусть Мусса гниет в плену. Если он умрет, всем будет только лучше. А если не умрет? Насколько умны эти пустынные шейхи? Они же невежественны, все без исключения. Каждому это известно. Вдруг Мусса сумеет бежать? Что тогда? Пока он жив, угроза для нее сохраняется. Мысли сводили ее с ума. Ей нельзя оставлять Муссу в плену. Но и платить этому мерзавцу выкуп за освобождение племянника она не собиралась. Какие еще варианты у нее оставались? Элизабет сделала несколько глотков. Решение, пришедшее к ней, согрело ее внутри не хуже бренди. Судьба всегда помогала ей в отчаянные моменты. Она посмотрела на Эль-Хусейна. Тот сидел, прищурившись. Оставалось надеяться, что она в нем не ошиблась. Ей требовался человек, достойный презрения. В том, что он таков, она не сомневалась. «По вашим словам, Вы можете повлиять на шейха в интересах моего племянника, но мне нужен совсем иной уровень влияния. Мне нужен человек, способный не только влиять, но и управлять». «Мадам, в сложившихся обстоятельствах я могу сделать все необходимое. Не пытайтесь со мной играть. Я должна знать, как далеко простирается ваше влияние на шейха. Если вы и дальше будете давать мне уклончивые ответы, на этом наш разговор прекратится, и можете возвращаться в грязь, из которой выползли». Она поставила бокал на столик и сделала вид, будто встает. Эль-Хусейну недвусмысленно показывали на дверь, и он быстро уступил. «Уверяю вас, мадам, мое влияние очень даже велико, и ход событий подвластен моему управлению». «Прекрасно». Элизабет кивнула, изображая благосклонность. «Я так и думала. Подозреваю, что вы родственник того шейха, если не сам шейх». «Муж его сестры, мадам», — улыбнулся Эль-Хусейн. «Вы...» «Я готова заплатить названную вами сумму. Всю». «Хвала Аллаху! Мудрое решение, мадам. Теперь мне понятно, что вы печетесь о благополучии племянника и принимаете его судьбу близко к сердцу». «В подтверждение искренности моих намерений я выдам вам 500 000 франков сегодня, прежде чем вы покинете мой дом». Эль-Хусейн был изумлен. Это было больше, чем он ожидал, больше, чем отваживался мечтать. Он изменил свое мнение об Элизабет. Не настолько она умна, как кажется. «Это очень щедро с вашей стороны, мадам. Очень мудрый поступок». Элизабет подняла руку, останавливая поток его похвал. «Остальное вы получите, когда наша сделка успешно завершится». «Разумеется. Если пожелаете, вы сможете увидеть племянника». Элизабет холодно посмотрела на него. «Вы меня не так поняли, месье. Я не испытываю желания его видеть. Остаток вы получите, только представив доказательство, что мой племянник мертв». Эль-Хусейн выезжал за пределы шато, едва успевая справляться с потоком мыслей. Красивая женщина и опасная, что делало ее еще привлекательнее. В течение всей встречи его член оставался в возбужденном состоянии, отвлекая от дел. Что могло заставить ее принять столь необычное решение? Естественно, он выполнит свою часть договора. С удовольствием. В течение ближайших 2 недель граф де Врис, или кем бы он ни был, будет мертв. Его сердце колотилось от эпизода, произошедшего перед самым отъездом. Она попросила Эль-Хусейна обождать и прошла в соседнюю комнату. Потягивая запретный бренди, он вдруг увидел ее отражение в оконном стекле коридора. Хозяйка шато подошла к дальней стене комнаты и сняла картину. Под картиной оказался ящик, вделанный в стену. Женщина открыла ящик и вынула внушительную пачку бумаги. Эль-Хусейн быстро сообразил, что это за бумага. Он жадно следил за тем, как она достала нужную сумму и убрала обратно остальные деньги. Она не делала попыток таиться, поскольку не подозревала, что за ней наблюдают. У него участилось дыхание. Семейство де Врис было гораздо богаче, чем он себе представлял. Они владели несметными богатствами. Голова Эль-Хусейна кружилась от захватывающих возможностей. Кучер провез его через Булонский лес к центру города. Эль-Хусейн решил поменять номер, в котором остановился, на более роскошный. На гораздо более роскошный. Такие номера имелись в отеле «Дюлувр». Париж нравился ему все больше. Замечательный город. «Где де Врис? Черт бы его побрал!» — загремел капитан Ширак, обратившись к адъютанту. «Он должен был вернуться еще 3 недели назад!» «Не знаю, господин капитан. Слышал, его отряд находится близ Эль-Галиа». «Эль-Галиа?» Лицо капитана побагровело от гнева. «Это гораздо дальше, чем ему было приказано». «Так точно, господин капитан». «Мерде! Я отправил на задание не офицера, а какого-то бродягу. Комендант в Тугурте мне голову оторвет». Адъютант мысленно улыбнулся. Французские офицеры в этих местах не имели четких предписаний и не слишком строго выполняли приказы. Ширак разыгрывал спектакль. Скорее всего, репетировал свой доклад полковнику. Адъютант откашлялся и продолжил. «Насколько я слышал, господин капитан, он также отказался от лошадей». «Что?» «Да, месье, он заменил их верблюдами». «Боже мой! Французский офицер, мой подчиненный, и на верблюде! Это неслыханно! Вопреки всем приказам, он что, стыд потерял?» Эта новость рассердила капитана уже всерьез. «Думаю, нет, господин капитан. Но, похоже, он задает жару Тамриту. Сведения об этом поступают отовсюду». Ширак кивнул. Втайне он был в восторге. Легенда о лейтенанте росла так же быстро, как и о человеке, которого он преследовал. Поступали неподтвержденные сведения об эксцессах, сообщения о трагических инцидентах, в которых гибли простые жители, включая женщин и детей. Но такие происшествия были платой за восстановление порядка. Вслед за ними приходили другие сведения, поддержка Тамрита местными жителями таяла, и теперь его отряд больше находился в бегах, нежели бесчинствовал. Французская винтовка оказывалась сильнее исламского меча. «Я лишь надеюсь, что еще в этом году он даст знать о себе», — со вздохом произнес капитан, отпуская адъютанта. «Мне будет неловко признаваться полковнику, что я понятия не имею о местонахождении лейтенанта де Вриса, а когда он соизволит появиться в гарнизоне, надеюсь, он приедет сюда не на верблюде».